А Альма уехала. А что случилось с ней? Когда они ворвались в дом, ее там не было. В чемодане они обнаружили 100 грандов и поняли, что у нее нет денег. Они устроили за ней охоту, как за сучкой, но Альма ускользнула от них. Год спустя копы обнаружили ее след в Элк-Сити. Но когда они явились за ней туда, ее уже и след простыл. Через пару дней ее обнаружил шериф Галлана и поднял тревогу. Альма скрылась в Альбукерке. Копы рванули туда, но в нескольких милях от Галлана они обнаружили лишь ее труп. Машина Альмы врезалась в дерево и загорелась. Альма сильно обгорела. Немного подумав, я кивнул головой. Это ничего не дает мне. Я прошелся по комнате и затем спросил, а были ли сомнения в том, что это была Альма? Видимо, нет, улыбнулся Лу. Феды утверждают, что это была она, и машина была ее. Они не смогли идентифицировать тело и снять отпечатки пальцев, но вещи были ее, тело зарыли. Если это была не она, то кто же это был? Исчез ли кто-нибудь в это время? Что писали газеты? Ну, копы утверждали, что никто не исчез. Да, пожалуй, это было бы уж слишком. А известно ли что-нибудь о Шейле Кондрик? Нет. Надо ее проверить. Займись ею. Я хочу знать, откуда она появилась и чем занималась в прошлом. Она утверждает, что прибыла из Фриско. Надо все это проверить. Это важно. Лу вопросительно посмотрел на Мика. «Делай, что сказал Флойд», — буркнул Мик. «Хорошо. Но вы напали на ложный след. Вероятно, ты прав, но это единственно возможный путь расследования в настоящее время». Я сам попробую кое-что узнать о ней. Если покопаться в ее давнем прошлом, то можно обнаружить кое-что стоящее. Я буду работать над линией Бейлисов. Не понимаю, какое они имеют к этому делу отношение, удивился Мик. В общем, действуй так, как считаешь нужным. Подожди секунду, Лу. Остановил я его, увидев, что он направляется к выходу. Ты когда-нибудь видел Альму? Разок видел, но не разговаривал. Она поджидала Верна в машине. Ты помнишь ее? Нет, не особенно. Ну, помню, что она была красавицей. И это все, что я о ней помню. Я не очень присматривался к ней. Хорошо, Лу. Хорошо. Иди. После его ухода я повернулся к Мику. Завтра утречком я двинусь в путь. Сохрани для меня эти 25 грандов. Если я не вернусь, распоряжайся ими как хочешь. Рано утром я выехал из Санта-Медины и направился в Альбукерк. По дороге я заехал в Галлан и обратился к шерифу. Он был стар, но хорошо сохранился. Я отрекомендовался писателем и заметил, что собираю информацию о Бейлисах. «Я не могу многого вам сообщить», — произнес он. «Садитесь, устраивайтесь, как дома. Я не предлагаю вам выпивки, так как сам давно не пью». Я сказал, что прекрасно обойдусь без выпивки и стал выслушивать его рассказ. Он хорошо запомнил этот случай. Когда она приехала, я стоял в дверях. Описание ее внешности полиции было не очень хорошее. Ну, я знал, что они разыскивают красивую девушку в кожаном темно-коричневом пальто, разъезжающую в двухместном зеленом Крайслере. И вдруг мимо меня в такой же машине проехала красивая девушка. Ну, правда, номер машины был другой, и на ней не было кожаного пальто. Я заинтересовался ею. Но, должен признаться, я не думал, что она и есть та самая девушка. Она зашла в магазин. Я продолжал следить за ней. Он улыбнулся. Если она была Альмой, то она была слишком опасна, а я, старый дурень, был без оружия. Пришлось дать ей уехать. После этого я позвонил в дорожную полицию и попросил присмотреться к ней. Но они нашли ее в миле или около этого от города. Машина врезалась в дерево.